«Спасибо, нет проблем». Фан Хэн махнул рукой и перестал думать об этом. «Где остальные? Почему они позволили такой девушке, как ты, таскать воду? Они издеваются над тобой?» «Нет, нет, я видела, что все заняты, и мне просто не хватило духу их беспокоить». Пэйянань высунула язык. «В конце концов, я разбудила тебя. Прости. Ха-ха-ха, говорю же, что все в порядке», — ответил Фан Хэн и побежал в кафетерий компании, чтобы поесть. «Хаэм, кажется, опять что-то не так». Фан Хэн внимательно подумал об этом и вдруг почувствовал, что это странно. Он подумал о том, что весь вчерашний день был в игре. На самом деле он не ел ничего больше суток. Он выпил только несколько стаканов воды. Но сейчас он не чувствовал голода. Это было странно. В чем причина? Да какая разница? Фан Хэн не мог понять, в чем дело, поэтому он просто проигнорировал это. После еды он побежал в игровую кабину, чтобы войти в игру. Подсказка. За то время, пока вы были вне игры, ваша группа зомби-клонов срубила 823 дерева. Вы освоили навык лесозаготовка. Вы получили очки опыта навыка лесозаготовка 29127. Вы получили очки опыта навыка тренировка силы 22317. Вы получили очки опыта навыка тренировка телосложения 24995. Подсказка. Ваш навык лесозаготовка был повышен до 6 уровня. Подсказка. Ваш навык тренировка силы был повышен до 6 уровня. Подсказка. Ваш навык тренировка телосложения был повышен до 6 уровня. Подсказка. Ваш уровень навыков лесозаготовка, тренировка силы и тренировка телосложения не может превышать текущий уровень персонажа. Пожалуйста, повысьте уровень своего персонажа как можно скорее. Появившись в хижине, Фан Хэн сразу же открыл журнал игры, чтобы проследить за ситуацией с автоматическим режимом. Это хорошее открытие. Оказалось, что рубка деревьев могла также увеличить очки опыта навыков тренировка силы и тренировка телосложения. Кроме того, из одного бревна можно было получить от 1 до 7 деревянных досок. Точное количество зависело от удачи и уровня ремесла. Фан Хэн сделал небольшой подсчет. Таким образом, он собрал почти достаточно бревен. Он без проблем сможет использовать их для создания большого убежища первого уровня. Если ему все еще нужно будет больше бревен, он пойдет ко входу в тюрьму, чтобы собрать их. Еще не было и 2 часов, а до захода солнца осталось еще несколько часов. Фан Хэн приказал зомби прекратить рубку и отправиться к тюрьме. Следующим шагом должно было стать продолжение зачистки тюрьмы. Кстати говоря, сегодня ночью убежище потеряет свою системную защиту. Фан Хэн рассудил, что это ранняя стадия игры, поэтому не было большой проблемы. Максимум 1 или 2 зомби будут царапать дверь ночью. Если заранее составить план действий, то с проблемой будет легко справиться. Утром Фан Хэн уже попросил Джимми убрать бродячих зомби вокруг убежища. Он решил сначала срубить деревья возле хижины. На самом деле, Фан Хэн также намеревался расчистить пространство в поле зрения, чтобы бродячих зомби было легче обнаружить. Бродячих зомби также легко привлечь шумом, производимым рубкой деревьев. Можно будет заранее избавиться от них. Таким образом, ночью они будут в полной безопасности. Пока он размышлял, Ля Буфан толкнул дверь. Он вошел в комнату с рюкзаком, полным бревен. «Фан Хэн, ты вернулся». Увидев Фан Хэна, Ля Буфан указал на один угол комнаты и начал жаловаться. «Босс, смотри, смотри, я умоляю тебя, пожалуйста, сделай так, чтобы твои зомби перестали работать. Я действительно больше не могу». Фан Хэн повернулся и посмотрел в том направлении, куда указывал Ля Буфан. Только тогда он понял, что 1/3 хижины была заполнена бревнами. «Босс, ты знаешь, что работать на тебя очень утомительно». Ля Буфан выглядел решительным. Он подчеркнул: «Ты должен доплачивать мне. Когда новое убежище будет закончено, я дам тебе постоянное бесплатное место жительства». «Хорошо». Талон на питание был продлен. Ля Буфан был в восторге и сразу же согласился. «Хорошо, тогда договорились, босс». Сев на свой горный велосипед, Фан Хэн помчался обратно в тюрьму. Спустя более 10 часов зомби на тюремной площади снова рассеялись. Количество зомби было намного меньше, чем вчера. Фан Хэн не увидел среди них ни одного мутировавшего зомби. Взмахнув рукой, зомби позади него подняли свои деревянные копья и бросились к домику часового. Зомби забрались на тюремную площадь через окно домика часового и начали убивать. Подсказка. Ваш зомби-клон убил обычного зомби. Вы получили 2 очка выживания. Подсказка. Ваш зомби-клон убил обычного зомби. Вы получили 1 очко выживания. Подсказка. Ваш зомби-клон. Журнал игры снова начал заполняться подсказками. Видя, что количество зомби на тюремной площади значительно уменьшилось, Фан Хэн стал смелее. Он пробрался в домик часового через сломанную железную дверь. Закрыв дверь, Фан Хэн быстро достал деревянную доску и укрепил домик часового. Подсказка. Вы очистили домик часового и завершили укрепление. Вы можете попробовать превратить домик в убежище. Фан Хэн высунул голову из окна и внимательно осмотрел площадь. Теперь он был полностью уверен, что на тюремной площади нет зомби. Это было слишком легко. Теперь он мог быть полностью спокоен. Фан Хэн достал из рюкзака деревянную доску и полностью запечатал окно и дверь домика часового. Таким образом, даже если на домик нападут, он сможет продержаться в течение часа. Готово. Пробормотал Фан Хэн, сделал простую кровать и бросил ее на землю. Выйти из игры и немного поспать. Глава 23. Искусство рубки. Фан Хэн вздремнул в комнате отдыха и поужинал на скорую руку. Затем он вернулся в игру. Подсказка. За то время, пока вы были вне игры, ваша группа зомби-клонов завершили зачистку тюремной площади. Вы получили фрагмент кристалла эволюции 41, рецепт эспрессо, высокоточные детали 3, книга навыка, искусство рубки 1, обрезок 2, книга навыков, рецепт эспрессо, все это были отличные вещи. Сердце Фан Хэна учащенно забилось. Он тут же убрал деревянную доску с окна и выпрыгнул на тюремную площадь. Зомби на тюремной площади были зачищены. Щелк. Как только он приземлился, Фан Хэн повернул голову и посмотрел на здание неподалеку. А, в здании 3 горел свет. Согласно описанию игры, с момента появления зомби прошло больше месяца, как в этом здании все еще горит свет. Фан Хэн был удивлен. Возможно, это резервный аварийный источник электроэнергии тюрьмы. Пробормотал про себя Фан Хэн. Зомби-клоны, пошатываясь, подошли к Фан Хэну и бросили собранные материалы на землю. Фан Хэн открыл одну из белых книг. Книга навыка «Искусство рубки». Описание. Освоив этот навык, вы сможете немного увеличить скорость рубки деревьев. Также есть небольшой шанс получить семена, ягоды, мед и другие материалы после срубки дерева. Этот навык можно повысить до 30-го уровня. Уровень навыка не превышает текущий уровень игрока. Это было лучше, чем ничего. Похоже, что в будущем, полагаясь на зомби при рубке деревьев, можно будет получать и продукты питания, чтобы наполнить желудок. Рецепт эспрессо. Описание. Узнайте, как приготовить эспрессо. Эффекты. Выпив эспрессо, вы можете получить непрерывное 12-часовое состояние возбуждения, которое увеличит скорость восстановления энергии на 100%. Через 12 часов вы впадете в состояние сильной сонливости. Дополнительное описание. Постоянное употребление эспрессо может увеличить продолжительность состояния возбуждения, но при этом игрок будет испытывать дополнительный дебаф сильная сонливость и временный штраф на характеристики. Хорошая вещь. Эспрессо может снять сонливость. Его действие сравнимо со стимулятором. В игре он всегда был частью спасательного инвентаря. Просто кофейные зерна, необходимые для приготовления эспрессо, достать нелегко. Урожай был огромен. Фан Хэн постучал книгой навыка и рецептом себе по голове. Подсказка. Вы изучили навык «Искусство рубки». Подсказка. Вы научились готовить эспрессо. Ваши очки опыта навыка кулинария плюс 30. Далее. Фан Хэн сузил глаза и снова стал наблюдать за ситуацией в тюрьме. До захода солнца оставалось чуть более получаса. Согласно первоначальному плану, Фан Хэн должен был немедленно уйти и вернуться в убежище до захода солнца. Однако свет из здания 3 заставил его передумать. В обычных условиях, из-за ночной темноты, расстояние видимости было небольшим, и уровень опасности значительно повышался. Однако рабочее здание перед ним было хорошо освещено. Кроме того, Фан Хэн проспал целый день и сейчас находился в приподнятом настроении. Он не смог бы заснуть, даже если бы вернулся назад. Так что он мог использовать это время для исследования. Приняв решение, Фан Хэн приказал своему зомби-клону расчистить путь в здание 3. Дверь нельзя было открыть, так как она была заперта изнутри. Согласно вывеске, здание 1 и здание 2 тюрьмы были двумя основными корпусами для содержания заключенных, а здание 3 было офисным корпусом тюремного персонала. Через стеклянное окно Фан Хэн мог видеть зомби, бродящих по зданию. Фан Хэн не стал сразу входить в здание 3. Вместо этого он побежал к дверям здания 1 и 2, чтобы посмотреть. Двери здания 1 и 2 были заперты снаружи толстыми железными цепями. Похоже, что зомби-вирус вспыхнул в корпусах, где содержались заключенные, поэтому охранники заранее заперли здание 1 и 2, догадался Фан Хэн. Странно было то, что в этих двух корпусах было необычайно тихо. Фан Хэн снова подошел к двери здания 2 и приложил ухо к двери. Не было слышно ни звука. Тишина заставила Фан Хэна почувствовать себя необычайно странно. Это не имело смысла. Здесь не было бы так тихо, если бы здесь было полно зомби. Фан Хэн нахмурился. Он все еще чувствовал, что что-то не так, поэтому он поднял каменный молоток и попытался постучать по железной цепи. Бах! Железная цепь, запиравшая дверь, имела общую прочность 500 очков, но после удара маленьким каменным молотком она упала всего на 7 очков. Потребовалось бы не менее 2-3 дней, чтобы открыть ее с помощью одного лишь каменного молотка. Это довольно проблематично, пробормотал про себя Фан Хэн. Замок был настолько крепким, что даже если бы внутри были мутировавшие зомби, они не смогли бы выйти. Он мог пока проигнорировать здание 1 и 2 и заняться непосредственно зачисткой здания 3. В первую очередь он решил построить убежище для игроков в здании 3. Через некоторое время он придумает, как медленно расправиться с зомби в зданиях 1 и 2. Если все пройдет гладко, то завтра он сможет завершить план по переезду в тюрьму. В конце концов, сейчас на хижину могли в любой момент напасть группа злодеев, поэтому Фан Хэн не мог чувствовать себя там спокойно. Чем быстрее они двинутся, тем лучше. Приняв решение, Фан Хэн отправил сообщение Ли Абуфану через рацию выживания, чтобы сообщить ему, что сегодня он не вернется в убежище. После этого он привел зомби-клонов обратно в здание 3. «Начинайте крушить дверь». Зомби-клоны один за другим поднимали свои каменные молотки. Донг, донг, донг. Через несколько минут непрерывных ударов дверь здания 3 была разрушена. Ву. Зомби, засевшие в офисе здания 3, почувствовали запах чужаков и, пошатываясь, направились к двери. Зомби-клоны заблокировали дверь и подняли свои деревянные копья, чтобы встретить врагов. Зомби, выбежавшие из здания, падали один за другим, как скошенная пшеница. Солнце постепенно садилось. Подсказка. Солнце село. В темноте вы чувствуете неописуемый страх. Подсказка. Ночью, долгое пребывание в дикой природе заставит вас почувствовать беспокойство, и вы получите дебаф в страх темноты. Подсказка. Пожалуйста, как можно скорее найдите здание, в котором можно спрятаться. Последний зомби, выскочивший из здания 3, упал перед Фан Хэном. На тюремной площади появились сотни трупов зомби. Внутри здания 3 стало совершенно тихо. Фан Хэн облегченно вздохнул и шагнул в здание 3. Подсказка. Вы вошли в опасное здание. Вы не можете подтвердить, безопасно это здание или нет, но оно может дать вам небольшую защиту от темноты. Подсказка. Защита здания и комфортный свет заставляют вас испытывать меньше страха. Подсказка. Вас больше не мучает страх темноты. Войдя в здание 3, Фан Хэн огляделся. Офисный корпус, казалось, пережил бойню. Повсюду виднелись лужи крови, а на земле были разбросаны всевозможные документы. Фан Хэн достал из рюкзака недавно сделанную деревянную дверь и установил ее на вход. Затем он укрепил ее двумя слоями деревянных досок. Готово, подумал он про себя. Таким образом, ему не нужно было беспокоиться о том, что сзади на него нападут зомби. Затем Фан Хэн приказал зомби обыскать все здания и напасть на всех зомби, которых они увидят. Сначала он попросил зомби-клонов зачистить здание, чтобы снизить риск. Фан Хэн всегда был осторожен. Отдав приказ зачистить здание, он сел и развел костер. Затем он начал заваривать лапшу быстрого приготовления. Глава 24. Дневник надзирателя. От скуки Фан Хэн включил рацию выживания. Он захотел посмотреть, с какими проблемами столкнулись другие игроки и повеселиться. Ли Абуфан. Не может быть, это же только первый день, ты не останешься на ночь, не слишком ли, если я буду называть тебя боссом? Ли Абуфан. Босс, у нас почти закончилась еда. Не забудь завтра приготовить побольше, хорошо? Лу Юй сказал. Брат, я был груб с тобой раньше. Пожалуйста, поверь нам. Мы предложили со всей искренностью. Даже если ты решишь не присоединяться к нашей компании, ты ведь все равно можешь поработать с нами, не так ли? Ну почему опять этот ребенок? Фан Хэн потер подбородок и ответил, намереваясь подразнить его. Это хорошее предложение, но чем вы можете заинтересовать меня работать с вами? Я хочу увидеть вашу искренность. Можете ли вы дать мне полный кристалл эволюции? Самым быстрым способом для Фан Хэна улучшить свою силу было повышение уровня. С каждым новым уровнем он сможет получить больше зомби-клонов. Однако на этом этапе игры обычным игрокам было сложно получить даже фрагменты кристаллов эволюции, не говоря уже о полном кристалле эволюции. Фан Хэн считал, что до следующего повышения уровня еще далеко. Лу Юй получил сообщение от Фан Хэна и сразу же взволнованно ответил. «Старший брат, шутки в сторону. Мы настроены серьезно. Как насчет этого? Если мы будем усердно работать, то, возможно, сможем дать 10 фрагментов кристаллов эволюции в знак нашей искренности». Фан Хэн скривил губы и закрыл приватный чат. Он подумал, «Всего 10 фрагментов кристаллов эволюции? Как вы смеете смотреть на меня свысока? Они мне и даром не нужны». Фан Хэн взглянул в свой рюкзак. «Проклятие! После уничтожения тюремных зомби у него теперь было более 300 фрагментов кристаллов эволюции. Он не знал, что делать с таким количеством фрагментов. В убежище недалеко от лагеря торговца судного дня, посмотрев на замолчавшую рацию выживания, Лу Юй снова погрузился в тишину. Что случилось? Уф, великий бог опять не отвечает. Лу Юй печально вздохнул и показал сообщение чата Чжоуи. «Мы не можем идти в ногу с шагами великого бога». Он уже начал говорить о полном кристалле эволюции. Чжоуи удрученно покачал головой. «В любом случае, мы попробуем познакомиться с великим богом, немного поболтав с ним. А пока давайте сначала сосредоточимся на задании тюрьма 507». Когда он услышал «тюрьма 507», Лу Юй стал серьезным. В более чем 20 километрах от их убежища находилась тюрьма. «Тюрьма 507», — говорил Чжоуи о задании, на которое он потратил много усилий для приобретения у игровой разведывательной организации. Организация утверждала, что скрытое задание было случайно вызвано игроком на сервере 3. В то время игровая компания среднего размера, к которой принадлежал игрок, задействовала все свои силы и даже наняла несколько групп наемников для участия в задании. К сожалению, задание провалилось. Из-за того, что на квест было потрачено слишком много времени и энергии, средняя игровая компания в итоге закрылась из-за разрыва финансовой цепочки. После ряда последующих проверок разведывательная организация определила, что это задание было редким скрытым непрерывным квестом. Уровень сложности был выше уровня ССС, а вознаграждение также превышало уровень ССС. Разведывательная организация предоставила первые 3 этапа непрерывного задания. Только взглянув на награду за эти 3 этапа, Чжоуи даже не нахмурился и сразу же достал деньги, чтобы купить их. «Этот квест, непрерывный, шаг за шагом. Нам не нужно завершать его напрямую. Нам просто нужно получить предмет с первого этапа квеста и крепко держать задание в своих руках. Сегодня утром я снова ходил в тюрьму. Была странность. Количество зомби там внезапно уменьшилось на 2/3. Есть такая хорошая новость?» Чжоуи удивленно поднял брови. «Это отличная возможность для нас. Теперь у нас больше шансов пробраться в здание 3. Правда?» Лу Юй горько улыбнулся. «Конечно, правда. Как ты думаешь, почему мы оставались в доме торговца судного дня последние несколько дней? Я думаю, что завтра мы сможем обменять наши очки выживания на партию земляной взрывчатки. Если мы проделаем дыру во внешнем слое тюрьмы, то через несколько дней количество зомби сильно уменьшится. Пока не стоит слишком радоваться. Даже так, здание 3 очень опасное. К счастью, нам нужно найти только дневник надзирателя. Он спрятан в шкафу на втором этаже. Он спрятан очень далеко. Обычные игроки не могут даже войти в тюрьму, не говоря уже о том, чтобы найти его. Это единственный способ начать квест. Продавец сказал, что мы должны достать его, иначе задание не сработает. Внутри тюрьмы Фан Хэн сидел перед костром. Подсказка. Ваш зомби-клон завершил раунд сбора. Вы получили пластик 2, макулатура 176, сломанные детали 1. Подсказка. Ваш зомби-клон начал новый раунд сбора. Подсказка. Ваш зомби-клон завершил сбор мусора. Вы получили макулатура 201, мыло 2. Подсказка. Ваш зомби-клон начал новый. Зомби, посланные обыскать это место, ходили взад и вперед, бросая перед Фан Хэном собранные в рюкзаках вещи. Исследование здания шло медленнее, чем Фан Хэн мог себе представить. Через несколько часов ему стало так скучно, что он начал читать отчет об уборке тюрьмы за 2021 год. Цок, цок, цок. Уборщица поленилась 19 числа. Она даже не почистила туалет, оправдываясь тем, что моющее средство закончилось. Пока Фан Хэн бормотал, вернулся другой зомби и начал доставать вещи из рюкзака. Подсказка. Ваш зомби-клон завершил раунд сбора. Вы получили тряпки 3, загрязненные документы 30, поврежденный дневник надзирателя 1, а, дневник надзирателя, глаза Фанхана загорелись. Дневник – это хорошо, это даже лучше, чем ежегодный отчет об уборке, подумал он. Фанхен открыл окровавленную и порванную тетрадь. Поскольку большая часть дневника была уничтожена, Фанхен мог разглядеть только часть содержимого. 6.4. Сегодня был мой первый рабочий день. Все выглядели очень дружелюбно. Руководитель группы Терли сказал мне не быть добрым с заключенными. Это заставит их почувствовать, что вы слабый и вас легко запугать. 6.5. Комбинация к сейфу в оружейной комнате. 6 налево, 2 направо и 11 налево. К сведению, после трех неудач сейф автоматически заблокируется. Открыть его снова будет очень проблематично. Руководитель группы был очень добр ко мне. После работы мы вместе играли в карты. Я проиграл много денег, но руководитель группы угостил меня выпивкой. 6.8. Боже мой, это был гигант Рита. Он такой высокий и сильный. Его рост около 2.34 метра. Верно, руководитель группы был прав. Он самый опасный заключенный в тюрьме. Он голыми руками может согнуть обычный железный прут. Я должен присматривать за ним. 7.7. Я заметил, что в тюрьме появилось несколько незнакомых лиц. Руководитель группы сказал мне, что это врачи из больницы «Рассвет». Недавно, похоже, в тюрьме появилась какая-то инфекционная болезнь. Это была страшная инфекционная болезнь. Мне надо быть осторожным, чтобы не заразиться. 7.19. В последнее время многих пациентов выносит одного за другим. Я тайком взглянул на них. То, как они умирали, было ужасно. Руководитель группы сказал мне, что все они умерли от инфекционного заболевания. Он также предупредил меня, чтобы я не вступал в контакт с заключенными. Эта инфекционная болезнь была очень странной. Среди умерших были в основном сильные мужчины, а худые заключенные были в порядке. Может быть, их иммунная система была другой и они были более уязвимы. 8.1. Это было слишком страшно. В тюрьме внезапно начался крупномасштабный бунт. Мы заперли здание 1 и 2, а здание 3 стало нашим последним убежищем. Я никогда не испытывал ничего подобного. Я слышал, как руководитель группы звал на помощь, говоря, что вспыхнула инфекционная болезнь. Вспышка? Это был не бунт. Начальник велел нам собраться в подвале. Мне надо идти. Надеюсь, все пройдет хорошо. Глава 25. Подвал. На этом содержание дневника закончилось. Похоже, что в тюрьме действительно вспыхнул зомби-вирус. Но не слишком ли очевидна эта подсказка? Комбинация к сейфу в оружейной комнате. 6 налево, 2 направо и 11 налево. Фанхен пробормотал низким голосом. Очевидно, что ты хочешь, чтобы я нашел сейф. Такой очевидный намек. Может ли это быть ловушка? Фанхен перелистнул на обратную сторону. На последней странице дневника все еще был абзац текста. Почерк был довольно беспорядочным. Казалось, он был написан в спешке. Простите. Простите меня. Я был слишком напуган. Мое тело вышло из-под контроля. В тот момент я просто хотел сбежать. Я во всем виноват. Боже, какую глупость я совершил. Я запер их всех в подвале. Я трус. Я неудачник, который убил своих друзей и коллег. Командир группы был прав. Это не бунт, это эпидемия. Снаружи здание 3 окружили обезумевшие зараженные люди. Я не могу выбраться. Единственный выход – подвал, но он уже занят монстрами. Неважно, кто это, если вы увидите эту записку, пожалуйста, скажите остальным, что в подвале монстры. Ключ от подвала я позже спрячу в сейф. Никогда не открывайте дверь в подвал без особой необходимости. Извините, руководитель группы, я скоро буду с вами. В следующую секунду в журнале заданий Фанхана появилось несколько строк игровых уведомлений. Подсказка. Вы завершили чтение. Подсказка. Вы запустили скрытое задание. Дневник надзирателя. Название задания. Дневник надзирателя. Описание задания. Найдите ключ от входа в подвал. Сложность задания. Награда за задание. Очки выживания. Дополнительное описание задания. Чем быстрее вы выполните задание, тем больше наград получите. Прочитав записку, Фанхен замолчал. Значит, этот надзиратель запер своих товарищей и зомби в подвале, чтобы сбежать? ЦК-ЦК. Глупый товарищ по команде, ужасная участь. Фанхен вздохнул. В игре также иногда появлялись скрытые задания. Как правило, награды за выполнение скрытых заданий были относительно высокими. Фанхен открыл журнал игры, чтобы взглянуть на него, пытаясь оценить риск этого задания. Зомби закончили уборку первого и второго этажа рабочей зоны тюрьмы и приступили к уборке третьего этажа. Второй этаж был не очень опасен. Оценка была завершена. Фан Хэн сделал простой вывод. Выгода значительно превышала риск. Он решил принять это задание. С тех пор, как он решил принять задание, Фан Хэн нацелился на самую высокую награду и захотел завершить квест как можно скорее. Фан Хэн погасил костер, встал и посмотрел на стену. На стене прихожей висела карта общей планировки тюрьмы. В дневнике сказано, что сейф находится в комнате для хранения оружия. Фан Хэн попытался найти на карте расположение оружейной комнаты. Он нашел ее. Это была последняя комната на втором этаже. Фан Хэн достал из рюкзака дубинку и позвал 5 зомби-клонов, чтобы последовать за ним. Они вошли на второй этаж по лестнице в передней части зала. Зомби-клоны, отправленные на зачистку, могли одновременно исследовать, собирать материалы и убивать врагов. К сожалению, у них не хватало ума. Когда им попадались двери, которые нельзя было открыть, они не пробивали себе путь силой. Вместо этого они шли в обход. В этих запертых комнатах могли быть зомби и материалы. Фан Хэн планировал оставить слепой ящик Ля Буфану, чтобы тот открыл его завтра. Перед комнатой с оружейным сейфом Фан Хэн попытался повернуть ручку двери. Как и ожидалось, комната для хранения оружия была заперта. Фан Хэн приложил ухо к деревянной двери, чтобы прислушаться. Внутри было много зомби. Фан Хэн махнул рукой, подавая знак зомби-клонам, стоявшим за ним, разбить дверь. Всего за 3 минуты дверь была разрушена. Несколько зомби, пошатываясь, бросились к Фан Хэну. Фырк, фырк. Зомби-клоны, блокировавшие дверь, были наготове. Они начали отталкивать зомби своими длинными копьями, оставляя на их телах отверстия. Цикл повторился десятки раз, и оставшиеся зомби в комнате были зачищены. Фан Хэн вошел в комнату для хранения оружия, чтобы все проверить. В оружейной комнате было так же грязно, как и во внешнем мире. Наверное, она была разграблена. Оружие на полках исчезло, остались только несколько разбросанных пуль. Пули тоже были хорошим материалом, все они были редкими. Фан Хэн по очереди положил их в рюкзак игрока. Подсказка. Вы получили обычная пистолетная пуля 237. Старомодный зеленый сейф, описанный в дневнике, находился в правом углу оружейной комнаты. Его с первого взгляда можно было заметить. 6 налево, 2 направо и 11 налево. Фан Хэн прошел вперед и осторожно покрутил цифры на вертушке. Щелк. С легким щелчком сейф был открыт. Фан Хэн открыл сейф. Пистолет и связка ключей спокойно лежали в сейфе. Здесь пистолет. Глаза Фан Хэна загорелись, и он поднял пистолет. Предмет. Пистолет. Кольт М4000. Описание. Модифицированный пистолет Кольт М4000. Емкость обоймы увеличена до 12 патронов и немного улучшена его скорострельность. Хорошая вещь. Огнестрельное оружие. Отличный предмет в апокалипсисе. Оно чрезвычайно ценно для игроков, особенно в первые самые опасные дни. Оно представляет наибольшую угрозу для игроков. Фан Хэн был уверен, что легко найдется человек, готовый заплатить за пистолет высокую цену. Здесь также была связка ключей. Фан Хэн поднял связку ключей и взвесил ее в руке. По его мнению, здесь были все ключи от всей рабочей зоны здания 3. Что ж, завтра он сможет перестать стучать в двери. Фан Хэн убрал ключи, и снова появилась подсказка игры. Подсказка. Вы нашли ключ от входа в подвал. Подсказка. Вы завершили задание дневник надзирателя. Вы получено 15 очков выживания. Подсказка. Вы можете выбрать один из следующих вариантов. Вариант 1. Попробуйте исследовать подвал. Вариант 2. Продайте ключ любому торговцу судного дня за 100 очков выживания. Странное задание. Фан Хэн изучил уведомление о задании. Хотя задание дало мне варианты, оно не позволяет мне сделать выбор прямо сейчас. Подумав немного, Фан Хэн решил сначала отправиться в подвал. Он планировал превратить тюрьму в убежище. Если бы группа зомби жила в подвале, как бы они могли спокойно спать по ночам? Фан Хэн привел зомби-клонов обратно на первый этаж. Вход в подвал находится на правой стороне склада в относительно скрытом месте. Снаружи были даже 3-слойные железные ворота. Не может быть. Неужели меры защиты настолько хороши? Пробормотал Фан Хэн и стал перебирать ключи один за другим. Он медленно отметал каждый ключ, пока не открыл последнюю дверь. За дверью был длинный проход. Свет был ненормально тусклым. В проходе виднелись лужи засохшей крови. 2 зомби вели разведку, а Фан Хэн медленно шел позади них. Пройдя около 10 шагов, Фан Хэн вдруг услышал небольшой шум. Что это был за шум? Фан Хэн остановился. Щелк, щелк. Если прислушаться, то было похоже, что что-то трется о стену. Шум становился все ближе и ближе. Зрачки Фан Хэна слегка сузились. Большие проблемы. Фан Хэн быстро осознал всю серьезность ситуации. Он громко выругался и развернулся, чтобы убежать. Мутировавший зомби-паук. Зомби с высокой скоростью ползания. Его скорость передвижения была очень высокой, и он мог лазать по любой поверхности. Лучше всего ему удавалось проникать в убежища, построенные игроками. Они могли забраться в ваше убежище через любые щели и силой вытащить вас обратно в игру из реального мира. Поскольку после мутации он мог лазить по стенам, его руки и ноги стали особенно тонкими, поэтому игроки называли его зомби-пауком. Глава 26. Большой мясной шашлык. Фан Хэн только повернул голову, как 4 или 5 зомби-пауков быстро выползли из-за угла в конце прохода. Клак, клак, клак. Зомби-пауки прислонились к стене и начали преследовать Фан Хэна вдоль стены на огромной скорости. Фан Хэн тут же оставил позади двух зомби-клонов и побежал назад, не оглядываясь. Выбежав из подвала, он с громким стуком захлопнул дверь. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Подсказка. Ваш зомби-клон атакован. Подсказка. Ваш зомби-клон убит. Теперь Фан Хэн наконец-то все осознал, почему этот новичок в дневнике был так напуган, что даже оставил своих товарищей внутри. Раньше он все еще насмехался над ним, считая его глупым товарищем по команде, но теперь Фан Хэн восхищался бдительностью парня. Оказалось, что в подвале было полно мутировавших зомби. Заперев внешнюю трехслойную железную дверь, Фан Хэн прислонился к стене и тяжело задышал. Какой смысл ему было накапливать столько материалов для выживания? Если его случайно поцарапает зомби-паук и заразит вирусом, то он все равно умрет. Это того не стоит. К счастью, он быстро сбежал. Фан Хэн втайне радовался. Сложность этого задания – настоящая яма. А пока он разговаривал сам с собой и радовался, что ему повезло остаться в живых, Фан Хэн вдруг повернул голову и посмотрел на запертую дверь подвала. Похоже, там много мутировавших зомби. Если я смогу их убить, разве это не значит, что я смогу получить много полных кристаллов эволюции? Тогда я смогу быстро повысить уровень. Фан Хэн сузил глаза, его мозг быстро заработал. Но как мне их убить? Зомби-пауки были чрезвычайно проворны. Зомби-клонам было бы очень сложно нанести урон. Если он решит атаковать издалека, зомби-клоны не будут успевать перезаряжать свои арбалеты. Хм, кажется, у него появилась идея. Он может пойти к торговцу судного дня и узнать, нет ли у него оружия, способного справиться с зомби-пауками. На следующее утро Ли Буфан, как обычно, зашел в сеть. Войдя в игру, он открыл глаза и увидел двух зомби, несущих бревна возле хижины. Эй, что происходит с этими зомби? Ли Буфан был в замешательстве. Вчера он потратил много сил, чтобы перенести бревна. Почему же сегодня зомби выносит их? Босс, ты развлекаешься? Ли Буфан уже собирался спросить Лю Линь о ситуации, когда раздался сигнал игрового уведомления. Подсказка. Ваша рация выживания получила срочное сообщение. Фан Хэн, приходи в тюрьму, принеси материалы, мы переезжаем. Ли Буфан был ошеломлен. На мгновение в его голове промелькнуло бесчисленное множество вопросов. Переезжаем? Зачем переезжать? Переезжаем в тюрьму? А как же зомби там? Что насчет хижины здесь? Где Фан Хэн? Он в тюрьме? Ли Буфан немедленно ответил на сообщение. Ли Буфан, Фан Хэн, прямо сейчас. Помни, не разрушай стены здания, когда подойдешь к тюрьме. Войди через окно домика часового. Я в здании 3, поторопись. Ли Буфан потер затылок, на его лице появилось растерянное выражение. В здании 3, не может быть. Возможно ли, что этот парень действительно в одиночку очистил всю тюрьму? Он, должно быть, шутит. Это было слишком нереально. Как он смог справиться с тысячами зомби? Ли Буфан не мог в это поверить. Неужели большой босс хвастается? Через полчаса Ли Буфан подошел к небольшому склону перед тюрьмой. Его рот был широко открыт в форме буквы О. Это было невозможно. Почему пусто? Где все зомби? Ли Буфан потер глаза. На секунду он даже начал думать, что ему мерещится. Несколько дней назад тюремная площадь все еще была заполнена зомби. Куда они делись? Они действительно были убиты. Как он это сделал? Этого не может быть. Кто-нибудь может сказать мне, что происходит? Ли Буфан почесал свои волосы в разочаровании. Ему стало казаться, что его мир больше не будет прежним. Ему нужно было расспросить Фанхэна. Ляо Буфан нашел домик часового, который описал Фанхэн, и осторожно залез внутрь. Здание 3. Вот оно, верно. Подойдя к тюремной площади, Ляо Буфан почувствовал какой-то запах еще до того, как вошел в дверь. Он принюхался. Пахло так вкусно. Это было мясо. Ляо Буфан был насторожен. Он медленно подошел к зданию 3 и толкнул деревянную дверь. Скрип. Когда деревянная дверь открылась, Ляо Буфан увидел Фанхэна, который возился с решеткой для барбекю перед костром. Есть барбекю на завтрак? Разве так поступает нормальный человек? Ляо Буфан посмотрел на Фанхэна с нетерпением и уже собрался его отругать. Фанхэн случайно заметил Ляо Буфана. Он повернул голову в сторону и указал на шампуры на гриле. Он заговорил первым. «Подойди, попробуй один, чтобы проверить, приготовлен ли он. Хая, ты такой вежливый, босс просто супер». Ляо Буфан быстро подошел и взял шампур, чтобы попробовать. Мясо пахло очень вкусно, восхитительно. Ляо Буфан почувствовал, что никогда раньше не ел такого вкусного шашлыка. Он ощутил небывалое чувство удовлетворения. Фанхэн тоже взял шампур и откусил кусочек. Вкус был действительно хорош. Прошлой ночью, после исследования подвала, Фанхэн также отправился отдохнуть. Он и Ляо Буфан вошли в сеть примерно в одно и то же время. Фанхэн все еще сортировал материалы. Подсказка. Ваш зомби-клон завершил обыск здания. Вы получили рецепт. Супер большой шашлык. Книга навыка. Мастерство владения огнестрельным оружием. Вы получили пистолетная пуля 39, сломанная древесина 27, бутилированная вода 72, сырое мясо 21, порванная ткань 192. Хороший урожай. Фанхэн непосредственно узнал рецепт супер большого шашлыка. По совпадению, он также нашел сырое мясо. Кроме того, два дня назад он нашел гриль для барбекю. Это была воля небес. Поэтому Фанхэн непринужденно начал готовить шашлык. Пока он ел шашлык, Фанхэн продолжал проверять свой доход за прошлую ночь. Книга навыков. Мастерство владения огнестрельным оружием. Описание. Изучив мастерство владения огнестрельным оружием, пользователь получает дополнительные 10% урона при использовании оружия, сокращаете время перезарядки на 10% и увеличивает точность на 10%. Максимальный уровень этого навыка – 20 уровень. Уровень навыка не может превышать текущий уровень игрока. На поздних этапах игры оружие постепенно начнет становиться все более популярным. В то время стоимость этой книги навыков составит не менее 5 миллионов. Фанхэн задумался на мгновение и постучал книгой навыка по голове. Подсказка. Вы изучили навык мастерство владения огнестрельным оружием. Босс. Ляо Буфан съел мясной шашлык и был в прекрасном настроении. Он забыл о неприятном инциденте, произошедшем только что, и с улыбкой подошел поприветствовать босса. Босс, как вы избавились от тех зомби снаружи? Ну, это секрет. Хорошо. Этот ответ немного разочаровал Ляо Буфана. Ляо Буфан закатил глаза, а затем продолжил расспрашивать. «Итак, босс, что вы хотите, чтобы я делал сегодня? Сначала отремонтируй тюрьму, не торопись с остальным». Фанхэн вкратце объяснил Ляо Буфану свой план. Их целью было построить убежище на основе тюрьмы. Поэтому, собирая большое количество материалов, им также нужно было восстановить всю тюрьму. Но перед этим нужно было обеспечить безопасность здания 3. Следующие несколько дней они будут жить в здании 3. Им нужно было тщательно обыскать все уголки здания 3 и неоткрытые ворота. Они должны были убедиться, что в здании 3 не осталось ни одного зомби, кроме подвала. Затем Фанхэн рассказал Ляо Буфану о том, что он нашел в тюрьме прошлой ночью. В подвале есть зомби-пауки. Ляо Буфан взял еще мясного шашлыка и посмотрел на Фанхэна с еще более странным выражением лица. По сравнению с этим, он был больше поражен тем, что Фанхэн смог сбежать из подвала. Этот парень был действительно страшен. «Я сейчас ухожу. Позже свяжись с Люлини дядей Джимми и попроси их поработать с тобой». Фанхэн похлопал Ляо Буфана по плечу. «Куда ты идешь? Я собираюсь найти способ справиться с зомби-пауками в подвале». Ляо Буфан уже собрался положить мясо в рот, как вдруг сделал паузу. «Я правильно расслышал, он действительно собирается разобраться с мутировавшими зомби в подвале?» Глава 27. Задание. Собрать деревянные доски. Фанхэн был очень жаден. Он захотел построить убежище, а также повысить уровень своего персонажа. Мутировавшие зомби в подвале были хорошей добычей. Убив их, можно будет получить много полных кристаллов эволюции. Это была золотая возможность поднять уровень. Фан Хэн поехал на своем горном велосипеде в лагерь торговца судного дня. Вчера он очистил тюремную площадь издания 3. На данный момент он накопил 13782 очка выживания. «Привет, Фан Хэн, мы снова встретились». Торговец судного дня Фиттель с энтузиазмом помахал Фан Хэну рукой. «Ты как раз вовремя. У меня тут новая партия товаров. Как тебе? Интересно, правда? Какое совпадение? Высокий уровень дружелюбия? Это очень хорошо». Фан Хэн открыл страницу скрытого обмена торговца, чтобы посмотреть. «О, электрошоковая дубинка. Это было мощное оружие ближнего боя, которое могло парализовать зомби. Это было практичное оружие, но, к сожалению, оно не действовало на мутировавших зомби. Дробовик – это хороший вариант. К сожалению, оно было слишком дорогим, а скорость перезарядки дробовика была слишком медленной. Его едва хватит, чтобы справиться с одним зомби-пауком. В подвале было слишком много зомби-пауков. Опасность была слишком велика. Фан Хэн проверил колонку обмена, но не смог найти подходящего оружия. Он был немного разочарован. «У тебя есть мощное оружие?» Фан Хэн попытался разъяснить. «Я хочу расправиться с зомби-пауком. Зомби-паук, с этой тварью довольно сложно справиться. Дай-ка подумать». Торговец судного дня постучал указательным пальцем по своей голове и задумался на некоторое время. «У меня есть композитная клейкая мина. Она довольно эффективна, но ее трудно достать. Кроме того, она очень дорогая. Одна такая стоит около 3000 очков выживания. Нет». Фан Хэн покачал головой. «Мне нужно оружие для нападения, а не для обороны». «Понятно. Тогда, думаю, ты сможешь использовать эту штуку». Торговец судного дня Фиттель достал из-под прилавка книгу и открыл ее на определенной странице. Он указал на одну из картинок. Сфокусированный огнемет М021. Он может мгновенно выстреливать сфокусированное пламя высокой интенсивности. Зомби боятся этого больше всего. Хорошая вещь. Глаза Фан Хэна загорелись. У него есть впечатление об этом оружии. В его памяти был момент, где он смотрел видео. Там игроки использовали этот вид сфокусированного огнемета, чтобы поджигать зомби одного за другим. Температура была настолько высокой, что даже мутировавшие зомби не могли ее выдержать. У зомби-паука не было высокого здоровья. Его единственная слабость в том, что его нельзя использовать долгое время, иначе он будет поврежден из-за перегрева. Видя, что Фан Хэн заинтересовался огнеметом, Фиттель продолжил. «У меня нет его в наличии. Если ты закажешь его, тебе придется сначала заплатить 10000 очков выживания. Я смогу получить его через 3 дня». Торговец опустил голову и на мгновение задумался. Очень быстро он назвал заоблачную цену. «Плюс тебе еще нужно топливо. Если я добавлю 3 бочонка, тебе понадобится в общей сложности 26200 очков. Что ты думаешь об этой?» «Очень хорошо. К сожалению, сейчас я не могу себе этого позволить». Фан Хэн развел руки в стороны. «Есть ли для меня какие-нибудь задания? Я хочу заработать немного очков выживания». «Понятно. Тогда ты можешь взглянуть на задания здесь и посмотреть, есть ли среди них подходящие для тебя». Фан Хэн снова открыл панель миссий. В прошлый раз, из-за задания уровня ССС, у Фан Хэна не было времени внимательно изучать список. Он поспешно принял задание и ушел. Сегодня Фан Хэн терпеливо смотрел на панель с заданиями. Вообще говоря, задания, представленные на панели заданий, делились на несколько категорий. Очистка от зомби, поиск предметов или людей, сбор материалов и исследование территории. Сбор материалов. Все еще есть такие задания? Глаза Фан Хэна загорелись. Он выбрал ключевое слово на панели миссии. Собрать. Название задания. Собрать железную руду. Повторяемые. Требование задания. Собрать 300 единиц железной руды. Награда за задание. 600 очков выживания. Название задания. Собрать угольную руду. Повторяемые. Требование задания. Собрать 300 единиц угольной руды. Награда за задание. 600 очков выживания. Название задания. Собрать деревянные доски. Повторяемые. Требование задания. Собрать 300 единиц деревянных досок. Награда за задание. 600 очков выживания. Ух, деревянные доски. Фан Хэн увидел нечто чрезвычайно захватывающее. Это было собрать деревянные доски. В лесу не было недостатка в древесине. Его зомби-инструменты были вполне способны делать деревянные доски 24 часа в сутки. Когда придет время, Он продаст готовые деревянные доски торговцу. Я богат», – взволнованно думал он. «Мое сердце бьется так быстро. Может ли быть, что я обнаружил ошибку в системе игры богов?» На мгновение у Фанхана даже возникла идея опустошить магазин торговца судного дня. «Я хочу купить модифицированный мотоцикл». «Хорошо, всего 5350 очков выживания. Тебе нужно немного топлива?» «Нет, спасибо». Модифицированный мотоцикл был в его руках. Фанхен оседлал горный велосипед и вернулся в тюрьму. Ля Буфан и Люлин утром обошли здание 3 и тщательно проверили его на предмет наличия опасных элементов. Внешняя стена здания 3 была необычайно прочной, без каких-либо признаков повреждений. Две задние двери здания были заперты и опечатаны изнутри. Единственным входом и выходом была деревянная дверь, которую Фанхен поставил прошлой ночью. После проверки Ля Буфан укрепил ее еще 3 раза, чтобы убедиться в ее достаточной прочности. В целом, защита здания 3 была в несколько раз выше, чем у маленькой хижины, в которой они останавливались прошлой ночью. В этот момент Ля Буфан и Люлин вместе работали на втором этаже, открывая слепые ящики для очистки их от зомби. Босс очень силен. Он очистил всю тюрьму. Я не понимаю, как он это сделал. До сих пор ум Ля Буфана был полон вопросительных знаков. Он не мог понять, как Фанхен смог очистить всю тюрьму. Я знаю. А, что, как он это сделал? Хаймеф, я тебе не скажу. Люлин была в хорошем настроении, так как собиралась переехать в убежище с большей безопасностью. Она намеренно пыталась напугать Ля Буфана. Чем больше узнаешь, тем быстрее умрешь. Не спрашивай слишком много о секретах Фанхена, иначе тебя заставит замолчать. Пых, Ля Буфан холодно вздохнул. Босс настолько страшен? Да, конечно, он очень страшный. Ты когда-нибудь видел кого-нибудь, кто смог бы убить столько зомби всего за 2 дня? Нет, я имею в виду это. Ля Буфан указал на окно рядом с собой и показал на улицу. Как ты думаешь, что делают эти зомби? Зомби, разве они раньше не переносили материалы между хижиной и тюрьмой? Подумала Люлин. Она с любопытством подошла к окну и стала наблюдать за ситуацией снаружи. На тюремной площади снаружи около 20 зомби были разделены на 3 группы. Одна группа использовала древесину для изготовления деревянных досок, другая из деревянных досок изготавливала деревянные рамы. Последняя группа зомби разбирала деревянные рамы на древесину. Процесс продолжался и продолжался, образуя цикл. Босс играет так причудливо, Ля Буфан не мог этого понять. С растерянным выражением лица он мог только спросить Люлин: «Как ты думаешь, что делает босс?» Люлин тоже была озадачена. Что это были за зомби, которые разбирали раму и собирали ее обратно? Какая пустая трата производственной мощности? Они оба перевели взгляд на Фанхена, который сидел на площади с глупой улыбкой на лице. Ля Буфан почесал голову. Неужели босс вдруг отупел? Люлин посмотрела на Ля Буфана. Ты действительно не можешь сказать ничего хорошего, верно? Что хорошего для тебя, если Фанхен вдруг станет тупым? Ля Буфан послушно закрыл рот. В этом был смысл. Он все еще рассчитывал на то, что Фанхен станет его долгосрочным талоном на еду. Люлин посмотрела на Фанхена за окном. Она кивнула и на мгновение задумалась. Вдруг ее глаза загорелись. Может ли быть, что он? Может быть, он пытается заработать опыт. Глава 28. Перевозка досок. Фанхен сидел на тюремной площади. Журнал игры начал пополняться бесчисленными уведомлениями. Подсказка. Ваш зомби-клон завершил создание деревянной доски 3. Вы получили очки опыта навыка ремесло +1. Подсказка. Ваш зомби-клон завершил создание деревянной рамы. Вы получили очки опыта навыка ремесло +3. Подсказка. Ваш зомби-клон разобрал деревянную раму. Вы получили деревянная доска 8. Подсказка. Ваш зомби-клон завершил создание деревянной рамы. Вы получили очки опыта навыка ремесло +3. Подсказка. Уровень вашего навыка ремесло повысился до 3 го. Существовало 2 способа изготовления деревянных досок. Первый способ заключался в синтезе древесины. Этот способ был относительно неэффективным. Из 10 древесин можно сделать только 1 деревянную доску. Другой способ заключается в использовании бревен. Из 1 бревна можно сделать от 3 до 10 деревянных досок. Но для использования бревен необходимо было, чтобы уровень ремесла достиг 5 го. У Фанхена же уровень ремесла был только на 1М. И не только у Фанхена. Уровень ремесла большинства игроков был на 1. В конце концов, на ранней стадии игроки были ограничены количеством очков энергии. Кроме тех игроков, которые обладали соответствующими талантами и навыками, было очень трудно поднять свой уровень ремесла. Фан Хэн был другим. Его зомби-клон вообще не имел очков энергии. Он мог обходиться без сна и отдыха в течение 24 часов. Это был идеальный работник. После эксперимента Фан Хэн просто разделил зомби на три группы. Одна группа создавала деревянные доски из древесины, а другая использовала деревянные доски для создания деревянных рам. Последняя группа разбирала деревянные рамы на древесину. Весь процесс образовывал идеальный круговорот, без каких-либо материальных потерь. В результате очки опыта ремесла Фан Хэна стремительно росли. Идеальный режим. Фан Хэн был вполне доволен своей производственной линией и даже прилег на землю, чтобы вздремнуть. Примерно через полтора часа в игровом журнале Фан Хэна появилось уведомление. Подсказка. Уровень вашего навыка ремесло был повышен до 6 го. Подсказка. Текущий уровень вашего навыка ремесло не может превышать текущий уровень персонажа. Пожалуйста, повысьте уровень своего персонажа как можно скорее. Обычным игрокам требовалось 5-6 дней, чтобы повысить уровень навыка ремесло хотя бы на 1. Фан Хэну уже понадобилось всего полтора часа, чтобы поднять уровень навыка ремесло до 6 го. Открыв панель ремесла, Фан Хэн заметил, что в ней появилось несколько новых блоков, включая изготовление деревянных досок. Из-за отсутствия циркулярного станка, использование навыка для создания деревянных досок только руками займет дополнительное время. Однако Фан Хэну было все равно. В конце концов, с ним было более 20 зомби. Фан Хэн напрямую отдал приказ своим зомби-клонам создавать деревянные доски. Подсказка. Вы закончили создавать деревянную доску. Подсказка. Вы закончили создавать деревянную доску. Подсказка. Вы закончили создавать деревянную доску. Подсказка. Вы закончили создавать деревянную доску. Через 30 минут погрузочная тележка позади модифицированного мотоцикла была заполнена деревянными досками. Поехали. Поехали доставлять товар. Фан Хэн заправил только что купленный модифицированный мотоцикл бензином и помчался в лагерь торговца судного дня. В лагере торговца судного дня. Фиттель увидел, как Фан Хэн ведет полностью загруженный модифицированный мотоцикл обратно в лагерь, и на его лице появилось выражение радости. Фан Хэн, кажется, я видел, как ты привез партию товаров. Да и угадаю, они были приготовлены для меня, конечно, Фиттель. Я всегда был надежным, верно? Ха-ха-ха. Конечно, мой друг, ты мне очень помог. Подсказка. Ваша дружба с Фиттелем возросла. Фан Хэн припарковал модифицированный мотоцикл в лагере. Сразу же подошли НПС, чтобы помочь разгрузить товар. НПС перенесли материалы вниз и сложили их в лагере. Подсказка. Вы дали торговцу 300 деревянных досок. Вы получили 600 очков выживания. Подсказка. Вы выполнили задание. Подсказка. Ваша дружба с торговцем судного дня Фиттелем стала крепче. Подсказка. Вы дали торговцу 300 деревянных досок. Вы получили 600 очков выживания. Подсказка. Вы выполнили задание. Появилась целая серия уведомлений о выполнении заданий. Фан Хэн прикинул в уме. За одну перевозку ему хватает досок на выполнение около 3 ха заданий. За них он сможет получить 1800 очков выживания. Если он проездит туда и обратно 20 раз, у него не только будет достаточно на огнемет, но он даже сможет купить печь, о которой так давно мечтал. Какое счастье! Сердце Фан Хэна пылало энтузиазмом. Прошлой ночью он спал всего менее 4 часов. Но сейчас он был в исключительно хорошем расположении духа. Он желал, чтобы грузоподъемность его модифицированного мотоцикла увеличилась еще в 10 раз, и он мог бы прямо сейчас опустошить лагерь торговца судного дня. День близился к концу. Еще через час или около того наступит ночь. Чтобы повысить эффективность, Фан Хэн на весь день превратился в грузоперевозчика. Он проездил на своем модифицированном мотоцикле туда и обратно между тюрьмой и лагерем торговца судного дня более 10 раз. Когда последняя тележка с досками была разгружена, Фан Хэн обнаружил, что у него не хватает древесины для изготовления деревянных досок. У него не было другого выбора, кроме как закончить работу на сегодня. Фан Хэн собирался оставить зомби рубить деревья на всю ночь. Таким образом, он сможет получить большую партию древесины для создания досок на продажу следующим утром. Из-за того, что Фан Хэн каждый раз доставлял слишком много досок, лагерь торговца был завален до отказа. У них даже не было времени разделить кучи досок. Фан Хэн подсчитал очки выживания, которые он заработал за сегодня. Всего получилось 19 000 очков. Это был отличный урожай. Фитиль, мне нужно заказать у тебя сфокусированный огнемет М021 и топливо. Фан Хэн задумался на мгновение и добавил. Приготовь для меня еще несколько бочков топлива. 20 бочков должно быть достаточно. Конечно, Фитиль был в отличном настроении. Он сразу же согласился и даже подмигнул Фан Хэну. Я позвоню своему старому другу позже. Товар, который ты заказал, специально для тебя будет доставлен завтра днем. Фан Хэн в глубине души знал, что это эффект достаточно высокого показателя дружелюбия. Если бы это был обычный показатель дружелюбия, Фитиль даже не потрудился бы создать заказ, чтобы купить товар. Это не говоря уже о том, чтобы позволить товару прибыть раньше срока. Ха-ха, Фитиль, ты хороший друг. Конечно, все знают, что я, Фитиль, известен своей добротой. Кроме того, мне нужно приобрести еще две печи. Хорошо, вот печи. Храни их хорошо. Подсказка. Вы потратили 4500 очков выживания на покупку печи 2. Подсказка. Вы потратили 10 000 очков выживания, чтобы заказать у торговца судного дня Фитиль огнемет М0211 и топливо 20. Подсказка. Пожалуйста, оплатите остаток в течение 3 дней после получения товара. В противном случае ваша предоплата будет принудительно вычтена, а ваша дружба с торговцем судного дня Фитилем сильно пострадает. Фитиль, до завтра. Я принесу еще деревянных досок. Приготовь свой кошелек. Ха-ха-ха. Фан Хэн, ты интересный выживальщик. Глава 29. Печь. Чтобы сэкономить топливо, Фан Хэн медленно ехал обратно в тюрьму на велосипеде. По совпадению, когда он уезжал, то издалека увидел двух игроков, идущих к лагерю. Чжоу и Луюй одновременно увидели Фан Хэна. Не успел Луюй заговорить, как Фан Хэн уже свернул на развилке дороги. Они посмотрели друг на друга. Только что проезжающим человеком был Фан Хэн. Великий бог, это должен быть он. Чжоу и кивнула и сказал. К сожалению, я проверил в интернете. Характер у бога, похоже, не очень хороший. Боюсь, что завербовать его в компанию будет проблематично. В противном случае, даже если бы мне пришлось потратить несколько миллионов, я бы все равно взял его к себе. О чем ты думаешь? Даже за несколько миллионов этот человек может не захотеть присоединиться к твоей компании. Что случилось? Моя компания настолько плоха, в следующем месяце ты не получишь премию. В компании есть премии, почему я никогда ее не получал? Чжоу и Луюй обменивались словами, припираясь, чтобы снять стресс. Они вдвоем весь день усердно работали. Им пришлось хорошо потрудиться, чтобы завершить разведывательное задание. В процессе на Чжоуи напал зомби. Если бы не осторожность Луюя, Чжоуи погиб бы. Чжоуи потер лицо и сказал, «После выполнения этого задания мы сможем купить взрывчатку. Сегодня уже поздновато. Давай завтра взорвем тюрьму. После подрыва колючей проволоки снаружи потребуется 2-3 дня, чтобы зомби внутри рассеялись. За это время мы соберем больше материалов и укрепим убежище». Луюй кивнул и стал серьезным. «Кстати, как продвигается набор персонала? Мы провели собеседование с несколькими профессиональными игроками. Все они 5-го уровня. Мы уже подписали с ними контракт». Чжоуи отчаянно хотел сделать себе имя на этом сервере. Он без колебаний вложил много денег. Однако после запуска нового района им придется подождать еще неделю, прежде чем они смогут зайти. Это будет не быстро. Они болтали, пока шли в лагерь торговца судного дня. Что происходит? Чжоу и Луюй замолчали одновременно, как только вошли в лагерь торговца судного дня. Они остановились и посмотрели друг на друга. Внутри лагеря, слева и справа были беспорядочные кучи деревянных досок. Несколько рабочих НПС были заняты их перемещением. Откуда взялись эти доски? Когда они пришли сюда утром, чтобы получить задание, здесь явно ничего не было. Луюй спросил торговца судного дня о ситуации. «Фитиль, почему в лагере так много деревянных досок? Это один выживший помог мне достать их. Этот парень действительно удивительный. Сегодня у Фитиля было хорошее настроение». Проверяя и подсчитывая материалы, он с улыбкой ответил. «С этими деревянными досками план модернизации нашего лагеря будет очень скоро выполнен». Чжоу и Луюй были еще больше озадачены. «Игрок, все эти деревянные доски были получены игроком. Невозможно. Прошло всего несколько дней с момента открытия сервера. Не говоря уже об игроках, у какой гильдии была возможность собрать столько деревянных досок за такое короткое время? Возможно, только такие крупные шишки, как правительство Федерации, могли сделать это». Пока Чжоу и все еще пребывал в шоке, Лу Юй бессознательно о ком-то подумал. Он сглотнул и шепотом спросил торговца судного дня: «Фитиль, игрока, о котором ты говоришь, случайно не зовут Фан Хэн?» Фитиль отложил бухгалтерскую книгу в руке и поднял голову, чтобы посмотреть на Лу Юя. «О, ты тоже его знаешь?» Это действительно был Фан Хэн, ужасающий бог. Небо постепенно темнело. Ля Буфан и остальные в течение дня убрали весь первый этаж здания 3. Они даже специально выделили относительно чистую комнату для отдыха. Старик Джимми, похоже, был чем-то занят сегодня. Он рано ушел в офлайн. «Наконец-то, нам больше не нужно ни о чем беспокоиться». Ля Буфан сделал глоток пива, потянулся и сунул в рот еще один ломтик жареного мяса. «Этот вкус, какой великолепный вкус!» Люлин сидела в углу у окна. Она возилась с двумя печами, которые Фан Хэн только сегодня выменил. Она добавляла в них дрова и железные обрезки. В печах можно было плавить железную руду и железные обрезки. Сжигая дрова, можно получить железные бруски. Железные бруски были основой для создания продвинутых материалов в игре про зомби-апокалипсис. Например, гвозди, которые при строительстве убежищ в дефиците. В этот момент Люлинь глубоко ощутила мощь таланта Фан Хэна. Сколько дней прошло? По ее памяти, на предыдущем 7М-сервере самая быстрая гильдия потратила полмесяца, чтобы завершить создание железных брусков. Что касается Фан Хэна, прошло меньше недели, а он уже начал готовиться к массовому производству железных брусков. Это было похоже на сон. Поначалу, узнав, что ее насильно затащили на новый сервер, Люлинь все еще очень волновалась. Однако сейчас все шло своим чередом, и все шло исключительно хорошо. Пока они не столкнутся с враждебными игроками, тюрьма может обеспечить им достаточную безопасность. Небольшое количество зомби не могло прорваться через внешний слой забора из колючей проволоки, даже если они всю ночь будут царапать ворота. Зомби-апокалипсис на новом сервере, которого все боялись, казался необычайно простым. Люлинь неосознанно перевела взгляд на Фан Хэна. Именно он внес все эти изменения. Фан Хэн съел что-то и начал читать журнал игры.